Глава 7. Тут помню, тут не помню. Веки щекочет солнечный лучик, вытаскивает меня из царства Морфея. Ой, девчонки, мне такой сон снился, я... Не открывая глаза, сладко потягиваюсь. В комнате тепло, кровать мягкая, от постельного белья пахнет цитрусовым кондиционером. Поворачиваюсь на бочок, желая подремать еще 5 минут, подтягиваю колени к груди, одну руку просовываю под подушку и... резко сажусь на кровати, забыв про дрему. В моей руке лежит крохотный пузырек из темного стекла. «Яна!» — вскрикиваю в ужасе. Таращусь на чужеродный предмет на ладони. Неужели мне не приснилась та чушь, после которой я стала обладательницей этого сосуда? «Чего кричишь?» Подруга появилась на пороге нашей комнаты. Она в домашней футболке и коротких шортиках. Через плечо перекинуто кухонное полотенце. «Проснулась уже! Доброе утро!» «Это что?» Протягиваю раскрытую ладонь, показывая находку. «Так зелье же твое, приворотное!» Удивленно хлопает ресницами Янка, глядя на меня, как на дурочку. «Для Матвеева!» «Откуда оно?» «Ну ты, Настя, даешь! Мы же вместе с тобой в Лопушки вчера ездили! Забыла?» Подруга подошла к сушилке, что стоит в нашей комнате возле батареи. Одно за другим прощупала белье. «Мы вчера с тобой ездили в Лопушки за зельем». Находясь в раздрае сама с собой, повторяю ее слова. «Именно, замерзли, как сосульки. Чтобы я еще куда зимой на автобусе ездила, да не дай бог. Думала, у РВ нам обеспечено, но тьфу-тьфу-тьфу пронесло». «Это был не сон?» «Какой сон, Нестерова? Ты чего? А ну дай!» Яна, приблизившись, приложила ладонь к моему лбу. Нахмурившись, уставилась в мое лицо. «Температуры нет, глаза нормальные. Странная ты чё-то с утра». «Не помню ничего. А то, что помню, думала, приснилось». «А ну, давай память восстанавливать!» Смеется. «Что помнишь?» «Автобус, Лопушки, Деда Мороза». «Это того старикашку? Он не Дед Мороз, тот хотя бы подарки дарит, а этот сущий шарлатан. Выманил гад аж целую 1000». «Еще Маргариту помню, она же Марьяна, да?» Ищу подтверждение в глазах Яны. «Верно, она еще сказала, что ей 120 лет, но я ей не поверила, развела нас как лохушек». «Что ты имеешь в виду?» «Ты пошла с ней в комнату. Через минуту вышла с пузырьком». Яна кивнула на сосуд в моей руке. «Сказала, что надо заплатить за него 10 косарей». «Сколько?» 10. «Благо у меня было. Хоть убей, не верю, что эта стекляшка столько стоит». «Ну, она же с зельем?» Поднимаю бутылек вверх напротив окна, чтобы проверить, есть внутри что или нет. Стекло абсолютно непрозрачное. Трясу его возле уха. Булькает. «Ну, хоть что-то. Главное, чтобы сработало. Когда Сеньку угощать будешь? Я хочу на это посмотреть». «Не знаю. Я боюсь». «Здрасте, приехали». Уперла руки в бока подруга. «Если ты передумала, давай мне. Мне так-то Матвеев тоже нравится». Янкины карамельные глаза заблестели, а пальцы потянулись к флакончику. «Ни за что!» Прижимаю сжатый кулак с сокровищем к груди. «Выберу день и время и угощу Сеню. Он будет моим». «Ян, а как мы домой добрались?» «Так же, как и приехали», — слегка разочарованно протянула она. Марьяне деньги отдали, оделись. Да на трассу побежали. Как раз автобус подошел. Ничего не помню. Озадаченно тру лоб, будто это поможет восстановить память. И тебе не показалось странным мое поведение? Ни капельки. Нормально шла, нормально разговаривала. Дома душ приняла и баньки. А что, эта старуха тебе что-то сказала или сделала? Заставила тоже что-нибудь выпить? Вроде нет, не помню. Вопросы задавала только. Что спрашивала? За что Сеню люблю? А потом сказала, что поможет, и флакончик этот дала. А еще сказала, что выпьет Сене этот напиток, взглянет на меня и влюбится так сильно, что захочу, не отвяжется. Ого, смелое заявление. Хотя Галка же говорила, ее коллеге помогло. Давай, вставай, идем завтракать и план составлять, как Матвееву зелье спаивать.